Праздник Тайлуна. Когда Лаолун счел, что их чествовали достаточно, он за руку подвел Хусюань к трону с явным намерением усадить ее рядом с собой. Хусюань категорически тому воспротивилась. Она считала, что это непозволительно, поскольку трон предназначается для царя зверей. Так что не по рангу лисе и попе, пусть она и не балисья, сидеть на царском троне. Это было бы нарушением этикета. Лаолуна вряд ли заботили подобные тонкости. Но Хусюань уперлась и садиться на трон вместе с ним отказалась. Небесные звери казались удивленными их препирательствами. «Я здесь хозяин. Мне решать, кому на моем троне сидеть», — возразил Лаолун. «Так не полагается», — упрямо повторила Хусюань. «Это принизит тебя в глазах твоих подданных». Лаолун едва слышно зашипел, втягивая воздух в легкие сквозь сжатые зубы. Лисье упрямство он знал, переломить было непросто. Хусюань была лисой выдающейся во всех отношениях. Вспомнить хотя бы, как Лаолун ее добивался. Последнее слово все равно осталось за Хусюань. «Какие лисы упрямые», — с досадой сказал Лаолун. «Ну хорошо, а что ты скажешь на это?» Он плюхнулся на трон и, дернув Хусюань за руку, посадил ее к себе на колени. Хусюань вспыхнула. «Лун Ван, это бесстыдно!» Лаолун возразил. «Я царь небесных зверей. Я сижу на троне царя небесных зверей. Ты сидишь на коленях царя небесных зверей. Стало быть, нельзя сказать, что ты сидишь на троне царя небесных зверей. Раз ты сидишь на коленях царя небесных зверей, который сидит на троне царя небесных зверей». «Что?» — после паузы переспросила Хусюань. Лаолун с удовольствием повторил свои неоспоримые аргументы, запутав ее еще больше. Взгляд Хусюань стал пустым. Ей еще нужно было осмыслить сказанное, а это требовало немало времени. Лаолун счел это своей победой и с довольной ухмылкой обвил одной рукой талию Хусюань, а другую положил весьма вольно ей на бедро. Хусюань спохватилась, но справиться с нахальной рукой было непросто. Она всегда возвращалась на то же место, как бы старательно ее не отодвигали. «Лун Ван, это неприлично», — прошипела Хусюань. «Я тебя укушу, честное слово». «Я нисколько не против», — возразил Лаолун, чуть вскидывая голову, чтобы продемонстрировать кадык. Хусюань воздела глаза к небу, то есть к потолку, и несколько отвлеклась от домогательств. Потолка-то и не было. Над их головами сияло вечными звездами небо. «А если дождь?» — машинально проговорила Хусюань. Лаолун тоже поглядел вверх и сказал. «На верхних небесах не бывает дождей». Музыканты между тем заиграли, и девушки в ярких одеяниях стали танцевать, слой за слоем набрасывая на круглый каменный постамент разноцветные шелковые и газовые покрывала. Небесные звери приветствовали каждый слой одобрительными возгласами и похлопыванием ладонью о колено. «Это какой-то ритуал?» — спросила Хусюань. «Хм, многие лета на драконий манер. Пожелание процветания на долгие годы. Каждое покрывало символизирует драконий Тайсуй». «А это сколько?» — призадумалась Хусюань. Лисий Тайсуй равнялся 12 годам, как и в мире смертных. 12 сотен лет», — сказал Лаолун. Хусюань не пыталась считать, но покрывал накидали уже на 5 лисьих пальцев и, видимо, останавливаться на этом не собирались. Каждое новое покрывало было роскошнее предыдущего. Хусюань слегка вздрогнула, поскольку к трону с разных сторон подошли два слуги с подносами в руках и поклонились. Один предлагали Лаолуну, другой — Хусюань. На подносах лежали какие-то сладости, похожие на печенье. «Попробуй, это вкусно», — сказал Лаолун, беря с подноса одну штучку. Хусюань сладости ела редко, поскольку не была лакомкой, но отказать Лаолуну было неудобно, тем более в присутствии его подданных и слуг. Поэтому Хусюань тоже взяла одно печенье и надкусила, вежливо улыбаясь. Небесные звери ведь за ней пристально следили. Точно им было интересно, понравится ли небесному лису драконьи сладости. Было действительно вкусно. Но если спрашивать мнение самой Хусюань, то она предпочла бы, чтобы это была кроличья лапка или крысиная тушка. Слуги отошли, и на их место тут же встали другие. На этот раз на подносах лежали кусочки фруктов, присыпанные сахарной пудрой или чем-то подобным. Запах был Хусюань незнаком. Наверное, небесные фрукты. Пришлось пробовать и их. Они были кисловаты, так что сладкая посыпка пришлась к месту. Хусюань фрукты понравились. Лисы вообще жалуют фрукты и овощи. Неверно полагать, что они питаются только мясом. Она была бы не прочь съесть еще кусочек, но слуги уже отошли, уступая место другим. У тех на подносах стояли небольшие золотые чарки, наполненные красным, как рубин, вином. «Ты ведь можешь пить вино?» — спохватился Лаолун. И на его лице от чего-то появилась искренняя тревога. Лисьим знахарем вино пить не запрещалось. Хусюань изредка могла пропустить по стаканчику лисьего вина, но чаще предпочитала чай или воду. На лисьих праздниках вино подавали, но она редко принимала участие в празднествах, поскольку лисьим знахарям было запрещено участвовать в каких-либо обрядовых действиях, будь то праздники, похороны или свадьбы. Сейчас она нарушила лисье дао, принимая непосредственное участие в чествовании Тайлуна. Но Хусюань рассудила так. Одним проступком больше, одним меньше. И даже не представляла, насколько серьезным был этот проступок. Ведь она и половины правды о природе праздника не знала. «Вино я пить могу, только немного». «Тогда ладно», — с облегчением выдохнул Лаолун. «Всего одну чарку, чтобы согреться». Хусюань не считала, что на верхних небесах холодно. Тем более она сидела на коленях Лаолуна, а от краски стыда, заливавшей лицо, ей было куда как жарко. Небесные звери приветствовали это одобрительным возгласом. Хусюань смутилась еще больше, как будто их интересовало все, что делал небесный лис.